Говорит радио «Свобода». Совесть. Беседа 6. Рассказывая о своих личных наблюдениях и мыслях, которые ничего нового, в принципе, в себе не заключают, а лишь подтверждают древнюю как мир истину, что совестью шутки плохи. Впрочем, на свете так много людей, которые с этой истиной не хотят считаться, может быть, полагая, что она устарела или отменена. Что убедительные доказательства того, что она не отменялась, не устарела и никогда не устаревает, могут сами по себе оказываться для них новостью. Я уже говорил о том, что, по-видимому, жизнь гораздо справедливее, чем на поверхностный взгляд кажется. Что суд нашей совести или месть нашей совести реально существует независимо от нашей воли и несмотря ни на какие ухищрения. Это только на поверхностный взгляд кажется, что субъекты, сознательно натворившие зла, обойдя затем различные кодексы и удачно избежав людского суда, могут жить спокойно и счастливо. Это только кажется. Нет. Вот как раз жить счастливо им уже не дано. Приводя примеры из жизни, я в прошлых беседах рассказывал, как людей до самой смерти угнетают воспоминания о сделанном зле, часто превращаясь в жгучую, мучительную мысль фикс, начисто отравляющую существование. Огромное множество бывших сталинских палачей, энквидистов, которым удалось уцелеть, избежать суда и дожить до пенсии, оказывается, посходили с ума или превратились в дремучих алкоголиков, потеряв человеческий облик. Для довольно значительного процента последним уделом оказывалось самоубийство. Их жизни при внимательном рассмотрении нельзя назвать не только счастливыми, но хотя бы маломальски выносимыми. Как я не раз повторял в этих беседах, не хотел бы я поменяться судьбой с кем-нибудь из них, и не знаю, кто бы хотел. Но вот есть же категория и таких, которые и зла натворили, у иных по самые плечи руки в крови, а живут вроде благополучно, с ума не сходят, на мысли фикс не жалуются, во всяком случае вслух, алкоголизмом или самоубийствами кончают. Их пример, со всей как бы выставленной на показ безнаказанностью и благополучием, собственно и вдохновляет на подражание и во все века юных и новых начинающих подлецов. Далеко не каждому удается увидеть за благополучным фасадом роковые тонкости и подоплеки, образно говоря, почуять могильный трупный дух, которым тянет из-за благополучного фасада. В третьей части «Архипелага ГУЛАГ» в главе «Псовая служба» Солженицын пишет об этих вроде бы благополучных сталинских палачах. Да присмотритесь к их лицам, они ведь ходят и сегодня среди нас, вместе с нами могут оказаться в поезде, не ниже, конечно, купированного. В самолете, на их лицах задубевшая отложившаяся жестокость и всегда мрачно недовольное выражение. Казалось бы, все хорошо в их жизни, и вот выражение недовольное. То ли кажется им, что они еще что-то лучше упускают, то ли уж за все злодейства метит Бог шельму непременно. Согласитесь, что описание это точно. Задубевшая, отложившаяся жестокость на лицах, мрачно недовольное выражение. Ну и как вы полагаете существование вот такого субъекта, счастливое существование. А ночевало ли вообще когда-нибудь в его жизни счастье? Не судорожное удовлетворение от удач в карьере, власти там, силы или куча награбастанного добра, а счастье, по большому счету. Да, большинство из них вполне искренне в своем псовом озверении вообще не знают, что это такое. Они думают, что счастье это, например, выстраивать дачу из левых ворованных материалов. Да-да, так они серьезно считают, убогие. В течение дней их существования это непрерывное, хроническое «мне плохо, я недоволен». Я рассказывал, что когда они сходят с ума, то это самое «мне плохо» разрастается до невыносимых размеров. Им неизвестно, почему плохо, плохо, плохо. Все решительно вокруг плохо не так. В этом виноват весь мир, и в целом, и каждая его частица в отдельности. И это совершенно непрерывно до самой смерти. Вот где наказание, вот где пытка. Вот это уж действительно пожизненная каторга из каторг. Додуматься до такого даже им самим бы не под силу. Да вот глядишь ты, как-то само собой получается. Без арестов, без обысков, без судов и следствий. Бог шельму метит. Или, как сказано у Лермонтова, но есть, есть Божий суд. Наперстники разврата. Ну уж эти строки они в школе учили, но думали, что это так, стишки, художественные метафоры для красного словца. А это оказывается истина, аксиома. Это оказывается самое первое и главное, что следовало запомнить в жизни. Или приспосабливаясь к их мраку понятий, Статья 1 кодекса, но не того, что издание Министерства юстиции, а постепенно меняется и переделывается, а Великого кодекса бытия, вечного. К этому юридическому кодексу и пословица готовая пристегнута. Закон, что дышло. Но вот предлагаю такой эксперимент. Замените слово «закон» словом «совесть». Совесть, что дышло. Куда повернешь, туда и вышло. Чувствуете дикость? Чувствуете нелепость, совершенную невозможность этого «совесть, что дышло»? Народ такой пословицы и ничего подобного или даже близко ей не создал. Говорится, совестью шутки плохи. Говорится, совесть не обманешь. Полагаете, это тоже метафора, какой-нибудь звук для красного словца? Вольному воля. Каждому вольно верить или не верить истинам, постигнутым путем тысячелетней искания и ошибок, о возможности чистой, незапамятной совести, о необходимости жить не по лжи, не по злу. Верить или не верить? Верить или не верить, и таким образом, собственно, не выносить самому себе, и не подписывать или выносить, и подписывать некий приговор. В четвертой части «Архипелага ГУЛАГ» Солженицын опять обращается к судьбам уцелевших бывших юных мучителей, опять задает вопрос, почему они вроде бы благоденствуют, и выдвигает набросок такого ответа. Это решилось бы только тем, что смысл земного существования не благоденствие, как все мы привыкли считать, а в развитии души. С такой точки зрения, наши мучители наказаны всего страшнее. Они свинеют, они уходят из человеческого вниз. Вот найдено и точное слово, непригодное для философских трактатов, но жизненно точное, не в бровь, а в самый глаз. Свинеют, уходя из человеческого вниз. Кому посчастливилось прочесть «Скотский хутор», тот знает, что там в результате красивых лозунгов и общественных переустройств верх над обществом взяли свиньи. Это блестящая сатира, написанная во времена Сталина английским писателем Оруэллом, известна всему миру, как и его же книга 1984. Только советским писателям это недоступно и неизвестно, когда будет доступно. Хотя именно им это было бы интересней и нужнее, чем кому бы то ни было. Но вот я предлагаю, в шутку ли, всерьез ли, в порядке фантазии, попробуем задать себе такой вопрос. За какой пост на общественной лестнице начальник районного отделения милиции, директор конвойного кабинета, министр легкой промышленности или госбезопасности, царь всей Антарктики, а то может, директор всей планеты Земля и окрестностей. Или, если посты может не по душе, то за какую сумму, какое энное количество тысяч миллионов или, может, миллиардов, квинтиллионов, я готов и соглашусь освинеть и уйти из человеческого вниз. И уйти из человечества вниз. Подумать только, вздорный вопрос, абстрактный вопрос, все равно, что за какой пост согласиться, чтобы вам ампутировали мозг. Ни за какой пост, естественно. Нет цены, за которую я бы предал свое человеческое лицо и перестал, собственно, быть. Так может, подумав, каждый ответит теоретически. И вот поди же ты, в жизни отдают и предают, ничтоже сумневшийся, за месячную зарплату, за казенное жилище. Следующий чин, позвольте, книга Солженицына, и так лежит раскрытая передо мной. Читаю дальше с того места, где встречаем их в поездах, не ниже купированного. В вологодских, архангельских, уральских поездах, в купированных вагонах, повышенный процент этих военных. За окном мелькают облизлые лагерные вышки. «Ваше высочество?» – спрашивает сосед. Военный кивает удовлетворенно, даже гордо. «Наша? Туда и едете?» «Да». И жена работает тоже? 90 получает, а я 2,5 сотни, майор. Двое детей? Не разгонишься. Двое детей? Не разгонишься. Откладываю книгу. Как мало, как дешево все это стоит. А я тут квинтиллионы, посты всей Антарктики предлагал. 250, да жена 90. При Ежове тоже расценки были подобные, и при Ягоде всегда, в общем. Только это как-то не называется точными терминами. Только это не выходит как в лабораторном опыте. Вот деньги на бочку, а вот значит бадья. Садись, майна. И пошел на дно, вон из человечества вниз. А происходит как-то исподволь, обыденно, под красивые даже слова и под лозунги, и под часто искренние добрые намерения. Требуется малость, поступиться совестью. И что такое совесть? Можно ее подержать в руках. А она молока дает? Или хотя бы 3% годовых? Нет, за форточку совесть. Да, это грустная, к несчастью, но совершенно точная особенность совести. Она иногда так легко и выбрасывается. Не для всех легко, но для весьма многих нет ничего проще. Зато если хотят подобрать и вернуть ее на место, спохватясь. хоть то, что осталось, хоть усохшие отметки. Бог мой, как это трудно, и обычно для налаженной жизни летит вверх тормашками и тартарары, включая и 250 месяц, казенные квартиры и прочее. И это бывает. Редко, но бывает. Кажется, в каждой конкретной жизни есть черта, до которой это большими или маленькими потрясениями еще можно успеть сделать, но после которой возврата уже нет. Мне думается, уместно вспомнить в качестве иллюстрации историю бывшего агента советской госбезопасности Хохлова, направленного в свое время на Запад с целью тайного убийства одного из руководителей партии НТС, и которого совесть потрясла и перевернула буквально, кажется, в самый последний момент. Тайный агент КГБ и совесть. Такое сочетание. А вот случается. 14 сентября 1974 год.